А теперь снова возвращаюсь к частичной компьютеризации места нашего обитания. И, если само железо я вполне успешно собрал уже за полтора часа, то немец с прогами пропротра провозился до глубокой ночи. Как он сам признался во время работы, его домашние заготовки были сделаны под совсем другие и нужды, и носители. О том, что он вполне может затребовать именно такое наполнение оборудованием стойки, он даже и не подумал. Вот и пришлось некоторую часть программ переписывать буквально на коленке. И все равно, несмотря на все эти временные трудности, в конце концов мы добились того, к чему стремились. И, несмотря на все это, результат у нас был, и вполне нормальный, такой минимум, как 3 смарта, летал как реактивный. Связавшись уже почти в полночь с Настей, которая в последние дни взвалила на себя, помимо утренней разминки и общего тренинга, обучение, уже более предметное и углубленное, всех тех парней, что решили создать из себя зародыш спецназа. Конечно, не сами по себе, их для этой службы тщательно отбирала пара наших аксакалов военного дела. Кто-кто, опять-таки незаменимые, ну, может быть только пока, дед и батиня. Они, как чуть позже стало ясно, и стояли у самых истоков этого отряда, который уже в самое ближайшее время здорово себя показал, после чего и был разделен на несколько подразделений, маленьких, конечно, просто микроскопических, на фоне своих собратьев. Там, дома, но все равно. Но об их отряде, его создании и становлении, снова будет чуть попозже. Ну а пока, Анастасия, которая, помимо всего прочего, очень неожиданно проявила желание заниматься чисто женской работой, и стала выполнять в сообществе роль завхоза и одновременно кладовщика. Вот, выдернув ее, как оказалось, совсем не из кровати, а из нашего разросшегося госпиталя, попросил ту принести в серверную, ставшую мне на большую половину дня основным местом работы, все имеющиеся в нас планшетники и ноуты. Но вдруг в ответ услышал: «Стас, ты с дуба рухнул, с чего это? Забыл, блин, бедненький, совсем запарился? Ты хоть помнишь, что одних ноутбуков у нас уже целая дюжина, а планшетов, ведь сам же заказывал 30, и это не считая трофеев с контейнеровоза, и тех, с кем их владельцы сами сюда попали. Ты хоть представляешь, сколько их у нас сейчас? Зачем тебе столько? Мы собрали сервер, и хотим проверить его работоспособность с максимальным количеством нагрузки», быстро оправдываюсь, попутно вспоминая события прошлых дней, и осознавая, что сейчас у нас этого IT-хлама, конечно, в рабочем состоянии, примерно минимум сотня единиц. «Ура!» – заорала та в рацию. «Сейчас с подругами принесем 10-2. Хватит для начала», и даже не выслушав ответ, отключилась. «У вас тут так всегда?» – неожиданно под руку спросил Грунке, и только в этот миг я вспомнил, что все это время мы общались при помощи голосовой программы переводчика, которую тот включил с самого начала на своем навороченном телефоне. «Ну нет, не постоянно, но очень даже часто. Да ты и сам понимаешь всю радость современного человека, долгое время лишенного виртуального общения, а тут вот появляется такой, очень даже реальный шанс его опять иметь. Ну у нас, там, на базе, немножко проще. Чем же это? А я вам что, разве не докладывали?» «Не понял, все правильно. Сам я вначале рассказал о том, что у меня было с собой при попадании в это шизе», ругнулся тот шепотом, только своим первым спутницам, Доре и Зусе. «А на собеселовании у вас, тогда, в самое первое посещение, просто забыл упомянуть. Я в то утро шел домой после, как у вас говорят, о, после шабашки», вспомнил это дикое слово. «На выходные, с вечера пятницы и до раннего утра понедельника работал по устному договору. Наша налоговая, очень редко, но такое небольшое нарушение пропускает. Так вот, моей задачей было программное оснащение подобного вот этому», тут он невежливо ткнул зажатым в руке бутербродом, которыми мы оба перекусывали, в сторону нашего детища, компьютерной стойки, агрегата, только в разы более крупного и навороченного. «И, кроме всего того, что я принес на работу сам, в моей сумке были некоторые подарки, так сказать, от бывших владельцев аппарата, то есть его продавцов. И вот как раз в них был специальный усилитель сигнала и модуль Wi-Fi. Это значит, вот именно, подключив свой ноутбук к этим устройствам, у нас там, в здании штаба, где работает наша радиомастерская и находится кабинет вашего судостроителя, была хоть и плохая, но общая связь с выходом на базу данных всех устройств. Круто. То есть, именно вот это и говорит, что там, у тебя, вышел простой, но, Притом, неплохой сервер с банками данных. Ну да, почти. Только медленный он, очень даже. А тут так сделать, зачем? Проще собрать еще вот таких 2-3 стойки и скачать в их память всю ту информацию, что собрано во всех устройствах у живущих в доме. Я немного неправильно говорю, это издержки переводчика. Программа, какой бы хорошей она ни была, все равно разговаривает или, точнее, переводит хуже обычного человека. И для этого нужно, вот именно, минимум 2 комплекта такого же железа. Сможете его организовать? Да без разговоров. В принципе, завтра же и выпишу все то, что нужно. Тем более, что вчера вечером соседи обещали поделиться оптокабелем, будем делать полную разводку по всему дому. Тем более часть нужных приборов, инструментов да принадлежностей для этого я уже взял. А нам, на базу, такое же оборудование, конечно, возьму. Ведь ты сам понимаешь, что вот это, не более чем первый эксперимент. А с дробовым и остальными спецами, что там у вас окопались, мы на эту тему уже разговор имели. Как только мы успели обо всем этом переговорить, и сам не знаю, ведь только произнесли последнее слово, как в святая святых наших секретных помещений, негромко переговариваясь, ввалилась четверка наших близких и не очень женщин. Это, как было понятно с предыдущего разговора, Настя, следом шла Маша, с которой та за последнее время близко сошлась, потом Карин, но с этой дамой все понятно, более или менее, конечно. Скорее всего, обе наши безопасницы сидели у себя в кабинетике, где их Анастасия и нашла. Ну а четвертой с ними была Марина. Вот ее откуда выкопали в такое время, в упор не понимаю. Ведь она который день старательно подгоняет все свои дела к 10 вечера, чтобы стараться каждый раз самой укладывать детей. А тут, непонятно случившееся сегодня. Ну вот совсем. Хотя, как всего через пару минут выяснилось, секрет Ларчика был очень прост. Новых людей в этот день привалило нам настолько много, что она, управившись со своими мелкими, вернулась на рабочее место. Как посмотрю на события последних дней, помощница мне попалась просто на заглядение. И как специалист, отличный. И как человек, прелесть. И, даже, моя благоверная не ревнует к секретарю, что обычно делают жены. Вот и проговорился сам себе. Уже в мыслях считаю Машуньку своей родной, любимой женушкой. А это, знак, свыше. Не иначе, что нужно нам обустраиваться тут на всю свою оставшуюся жизнь, то есть навечно. Пришли они не пустыми, отнюдь. Каждая приперла, помимо собственных девайсов, оставшихся у них еще от прошлой жизни, по несколько единиц заказанного ради эксперимента. Марина и Настя принесли по ноуту, первая взяла свой из приемной, а вторая складской притащила. Кроме этого, они приперли по 2 планшета, а Маша с Карин принесли каждая по 3 смартфона. Ну что, девоньки, мы тут, на месте, входили в сеть одновременно с 3 точек, и вы принесли по, всего у вас при себе 16 аппаратов. Ну тут, на месте, подключаться не стоит, нужно разойтись по соседним комнатам. Как считаешь, спрашиваю у Хаймца, через каменную стену сигнал пройдет. Вообще, как вы знаете, камень сильно ослабляет его, но, так как тут расстояние небольшое, то должно все работать. Мою идею все поняли, конечно. Мы же не блондинки какие-то, на удивление, но ответила наша именно естественная блонда, это Карин. Ну, чего стоим? Подбадриваю их, разошлись попарно в 2 ближние комнаты, и запускайтесь, и настраивайтесь, подбадриваю их в спину. Как ты думаешь, выйдет? Спрашиваю у помощника. Хотя, какой он помощник? Специалист. Тем более основной в этом деле. Я же сам, хоть и надеюсь на лучшие, но мандраж понемногу бьет по нервам. Не переживайте так, успокаивает он меня, видя все эти мои переживания, все будет нормально. Сами же знаете, сервер это только хранилище баз данных, и все. А усилитель сигнала Wi-Fi вы взяли и правда хороший, точнее один из лучших в этой линейке. Да знаю я, знаю. Но все равно, пока не будет больше данных для анализа, неуверенность, хоть и небольшая, но останется. Вы лучше подумайте, как обеспечить наличие постоянной электроэнергии, а то, и с этим подвижки есть. Самые лучшие, это несколько сильных аккумуляторов, что используют в комплекте с солнечными панелями. Именно так я и планирую поступить. 2 уже есть, и, судя по параметрам сервера, их вполне хватит минимум на полсуток. Доберу еще пару, и, на первое время, считаю, этого нам полностью хватит. А на дополнительные стойки, так я и рассчитывал, притом заранее, всю систему сделать минимум из 3-4, а, желательно, из 5 одинаковых комплектов. Вот на такое количество батареи брал. А нам, туда, на базу, завтра выделю в заказе окно, и сразу возьму 5 комплектов. 2 сюда, а 3 нам, вот именно. Сам сможешь собрать все железо, или смонтировать его тут, на месте, все, не нужно. Хотя бы одну, а по образцу я уже на месте остальное сделаю, и настрою все у нас там. А кабель будет, и как скоро? Предложение было сделано вчера. Если сегодня не привезли, а не привезли, это точно. Иначе мне давно доложили. И, так как сейчас уже почти ночь, то точно не успеют. А вот на завтра у нас запланирована общая встреча. Будет глава соседей. Надеюсь, с собой его и привезет. А сколько вам его нужно? Не думали пока, и думали, и считали. У меня даже в блокноте все наши подсчеты есть. Вот и хорошо. Выпиши мне все это на листочек, а я с самого утра свяжусь с ними и передам просьбу все это оставить на базе. Они ведь мимо нее проходить будут, вот и сделают доброе дело. Стас, неожиданно до такой степени позвала меня всунувшая в дверь свою голову Настя, что даже подпрыгнул. У нас уже все полностью работает. Прекрасно, буквально летает. Только у вас с Машей, а у второй пары, да, у всех четверых, мы уже проверились между собой. Так что, первый эксперимент удался. День 31, часть 14, интерлюдия. Первая часть, встреча офицеров, только пришедших в сообщество, Штиглица и Дранкера, и наших аксакалов, деда и батини. А вот встреча Генриха и Павла, тем более в присутствии деда и батини, прошла очень результативно. Хоть она и состоялась в палате госпиталя, но это было даже и к лучшему, так как они поговорили не только о прошлом каждого из них, ну в меру допустимого, но и о настоящем, всех и вся, тем более настоящем состоянии лежащего перед ними парня, и, естественно, что о будущем. Будущем и самого Павла, и его места в нашем сообществе, как он сам его видит. Ему дали ясно понять, что вариант только один, и жить с ними всеми, и нести службу, ради всех, так как их собственное будущее, в той или иной мере, практически уже определено. За это время старшие товарищи им обоим подробно рассказали обо всей известной им местной обстановке и ситуации в ближайших регионах этих забытых островах. Те потом их еще и еще порасспрашивали, чуть ли не с пристрастием вопрошая обо всем и обо всех. И, в принципе, без особых претензий и вывертов согласились работать в составе сообщества, принося своими знаниями и опытом ему неоценимую помощь. Как там оказалось, младший Дранкер очень неплохо запомнил спасителя своего отца и, даже, привел несколько высказываний, так любимых им в тот период времени. Дисциплина – это просто искусство заставлять своих солдат бояться своих офицеров больше, чем врага. Пока не упал духом, любые другие падения по плечу. И самые-самые-самые, в тот период обожаемые. Лучше иметь немного, но хороших офицеров, чем много, но очень посредственных. А, даже, спустя столько лет одно из них, до сих пор бывшее его путеводной звездой. Мечты так и остаются мечтами, если к ним не стремиться, и не идти. Вот и вышло в его жизни, взяв за физический и моральный пример образ своего отца, а за мысленное напутствие эти, так запомнившиеся пацаненку слова, он и решил уже тогда, в детстве, плавно переходящим в юность, связать свою жизнь с армией. И как только подрос, достигнув того возраста, когда его слова родители начнут принимать не просто за мечты, а за цель жизни, заявил это им во всеуслышание. Правда, по его же воспоминаниям, в ответ заработал от мамы трепку, частично моральную, но намного больше физическую, и полное одобрение выбором от родителя. Хотя, в присутствии жены и строившего недовольное лицо, но когда остались наедине, высказал тот проску свой полный одобримс, молча, показав большой палец вверх. В Суворовское, конечно же, его никто не отпустил, а заставили, и тут оба предка проявили редкое единодушие, вначале окончить обычную школу, и не просто со справкой, или на одни тройки, совсем нет, вообще без них. Требование было только одно, иметь в документах со школы максимум 2 четверки. Вначале он упирался, но все равно, пришлось капитулировать, иначе было никак. Но, как же, уже чуть позже, буквально через пару-тройку лет, он их за это благодарил. Ведь в училище, кроме привычной ему, ну и прямо говоря, обыденной физической подготовки, очень и очень сильно потребовались все те же обычные и банальные школьные знания. «Паш, Так хоть что ты оканчивал, или это тайна за семью печатями?» Прервав того, задал интересующий не только его, но и всех остальных, вопрос Генрих. «Да какой это секрет? Тем более в этих, чудовищно нелепых условиях, Рязань. Неужели, рязанское имени Маргилова? А почему тогда ты такой мелкий? Это первое. И откуда в командном училище десантуры появился факультет контрразведки? Не было там такого, никогда. Или, было, дядя Герман, было, по привычке назвал, как и раньше в детстве, того парень, в истории, правда не для всех, училища, сам читал данные, контриков или контргаек, если обидно обзывать, стали там готовить еще в самом начале 50-х, только отбор туда обычно такой, слов, не матерных, просто нет, отбор, предварительный отбор, дикий, это еще до экзаменов, и конкурс, когда поступал я, не поверите, просто не поверите, было 380 человек на место, и это, как я узнал уже намного позже, был не предел. В середине 70-х он дошел, правда всего раз, до 668 на место. Ни хрена себе, не треплешься, не треплет, не треплет. Очень неожиданно для всех присутствующих ответил вместо Павла лежащий чуть дальше и в стороне мужчина, сам его заканчивал. И слышал, правда краем уха, и на уровне слухов, то же самое. Оказывается, к их очень познавательной для всех эмоциональной беседе, как чуть позже признались все находящиеся в палате, прислушивалось еще 4 человека, точнее 4 офицера, что одновременно с Дранкером попали на победу. Зачем? А вот об этом наши переговорщики узнали уже буквально через пару минут. Они, все это слушая, делали для себя выводы, как можно больше стараясь узнать об окружающем их новом мире. Прекрасно осознав, и ясно понимая, что выверты, подобные их попаданию сюда, от дамы удачи и дамы судьбы на краткие периоды времени никак не могут быть простыми, и что, вероятнее всего, они, последствия этих вывертов, продлятся минимум года или, даже, десятилетия, но совсем не подозревали, до этого времени, ну вот совершенно, что вся эта бодяга закручена этими хитрыми мадамами на всю их жизнь, всю, и это, как минимум, а максимум, что было выведено из оговорки деда, и их потомкам придется тут жить, развиваться, и отстаивать свое право на эту жизнь и свободу, всю свою будущую жизнь. И кто же вы такой будете, мил человек? Самым первым среагировал на столь неоднозначный комментарий Александр. Наш отец Александр, батеня, наш батюшка, но, пока что, без храма. Так по простому именованию, взяв пример с Федоровича и Стаса, ставшим за последние дни привычным, все к нему обращаются. Кто я таков? Позвольте представиться. Только, увы, не по уставу, лежа, Пыштов, Егор Францевич Пыштов, капитан, бывший там, на старом месте дислокации подразделения, замкомандира роты сил специальных операций, состоявший особым подразделением при штабе отдельной 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, несший службу на данный момент в Сирии. Не понял, в ответ протянул Павел, это что же выходит, мы с вами оба служили в одном и том же месте, и... При всем при том, я о вас вообще ничего, совершенно ничего не знаю, даже и не слышал о таком подразделении. Это вы, Павел Ильич, о нас ничего не знали, а я о вас неплохо наслышан, хоть и не при личном знакомстве. Служба у нас такая была, которая совсем не способствовала к широкому общению и массовым связям с посторонними. А вы, что ни говори, хорошего или плохого о службе контрразведки, но, по отношению к нам, и были посторонними. Так как, мы, я так считаю, выяснили, имел ли я право вступиться за того, с кем учился в одном и том же месте. Конечно же имели, уважаемый Егор Францевич. А о том, откуда у обычного рязанского мужика немецкое отчество, мы поговорим в следующий раз. Вам же, насколько я это понимаю, ведь нужно еще закончить предыдущую беседу, а мы пока послушаем новое для себя и поразмышляем о бренности своего бытия. Идет, может быть, нам вообще выйти из палаты и не отвлекать никого, а вот это делать совершенно не стоит. Где нам столько важных и нужных новостей еще преподнесут? Переглянувшись между собой и подвигав бровями в таком себе негласном разговоре, наши аксакалы, чуть вздохнув, продолжили. Их разговор принес еще одно полезное дело, ведь к моменту встречи старых новых знакомых в палате в себя пришли практически все. Только Брендон Петров изредка плавал своим сознанием то в реальности, то впадая в краткие обмороки. И эти господа офицеры, выслушав все то, о чем там говорилось, а никто и не собирался ничего рассказывать тайком и шепотом, стали, по мере сил, забрасывать деда и Александра вопросами. Так что, по итогам нескольких часов плодотворной беседы наши вооруженные силы пополнились пятеркой боевых и обстрелянных офицеров. И уже позже, когда и Петров полностью очнулся, беседу на соответствующие темы с ним провели они сами. И пока отлеживались, не переставая забрасывали вопросами всех, и врачей, и медсестер, удивляясь такому разнообразию стран и народов, что было у нас тут намешано. Ну и просвещались обо всем, что сейчас происходит, ведь никто и не думал ничего от них скрывать. Заодно раскрылась тайна, так долго не дававшая спокойно спать всем нашим военным. Какая? А вот такая. Мы все со времени их нахождения ломали головы, что за оружие было тогда с ними одновременно найдено, и почему оно лежало спрятанным так далеко от общей лёжки, и кому принадлежал Баррит со всеми своими наворотами. А их рассказ, за те несколько дней, что он шел, плавно перерос в очень увлекательную повесть, несмотря на то, что он постоянно прерывался и разными процедурами, да капельницами с уколами, и обходами врачей, которые они делали по нескольку раз на день, часто посещая своих столь неординарных больных, и просто ради того, чтобы лишний раз услышать обрывок их сказаний о былом, и проверить процесс выздоровления, который своей скоростью просто поражал их, опрокидывая все догматы и нормы прошлого мира. Повесть о былом. Первым начал свой рассказ Паша, и, вначале, он раскрыл тайну схрона с оружием. Да-да, они все, по очереди, пришли в себя после переноса чуть дальше от той лёжки, где потом были обнаружены нашими бойцами, а именно, примерно в том самом месте, где были найдены впоследствии их терминалы. Почему же сами они были не там, а во вражке? Банально просто это объяснили все по очереди, так как, после последовательного, один за одним, их переноса в незнакомую местность, самым целым из них оказался Дранкар. И, быстро переговорив, пока у них еще были силы, совместным мнением было решено оружие и снаряжение спрятать, а самим перебраться в другое место, и, даже, некоторые из них успели это сделать самостоятельно, то есть сохранить особо важное или же ценное для них стреляющее имущество, да и добраться до того места, где решили отлежаться, своим ходом смогло трое из них, а уже там потеряли сознание. Павел же, с трудом перетащив остальных двоих, ушел на шум прибоя, здраво рассудив, что берег – это практически единственное место, где можно найти помощь. Почему же они решили сделать именно так, убрать полностью все свое оружие, спрятав его в стороне, и лишить себя, уже ставших за многие годы привычными, средств защиты? Каждый из них там, дома, был офицером, и перед внезапным похищением экспериментаторами участвовал в боевом столкновении с противником, или же попал сам, а, кое-кто, и с подчиненными, сопровождением под вражеский огонь, то и перенесясь сюда, резонно рассудил, что он во вражеском, а некоторые вообще посчитали, что в своем тылу и оружие нужно спрятать. Как так, резонно спросите вы? Подозрение у бойца, что вероятно вблизи противник, и убирается в сторону от себя средства защиты. Когда они перенеслись в ту точку, в то место, в миг из идущего боя, или же, шедшего в том месте обстрела, они попали в идеальную, природную тишину, совершенно без малейших технологических звуков. Вот и было принято почти общим мнением, его убрать. Так как, например, при попадании в тропическую курортную местность, при встрече с властными структурами, у всех их могли бы быть не просто большие неприятности, а огромные. Как все они прекрасно знали, власти там, как и силовики, ну вот совсем не привечали в зоне своей ответственности подобные личности. Вот и было сделано то, что было сделано, то есть, как можно лучше спрятано и оружие, и удостоверение личности. А то, что все это им не помогло, теперь было списано на посттравматический шок и последствия, в виде переноса в этот никому непонятный эксперимент. Теперь вернемся к вопросу о Баррит. Все тому же, непонятному для всех высокоточному снайперскому модулю. Чуть попозже, практически в самом конце общей беседы прояснилась и эта неувязка. Им открылся еще один новичок-попаданец, 32-летний капитан Артур Чаким, кореец с глубокими русскими корнями. Подробно сейчас я вам не стану ничего рассказывать, и вовсе не потому, что не хочу, или это такая уж тайна, так как, тут, все то, что было там, тленный пыль. Так что же, Федорыч обозвался, было задание, убрать одного из одиозных командиров южнокорейского ВМФ, крышевавшего основную массу контрабандистов, что примышляли в нашем Приморье. И сделать это нужно было именно из-за мировского оружия, так как он чем-то там перешел дорогу им, ну и убрал. Но, как оказалось, мужичок тот был непрост, очень непрост. Его охрана работала не только в ближнем радиусе, но и контролировала все окрестности. Забыл упомянуть о мелочи, его нужно было снять в одном месте и при одной особой ситуации. При переговорах с представителем китайской триады, вот при уходе с позиции, практически сразу после выстрела, меня и накрыло близким попаданием или из миномета, или подствольника. Там, потерял сознание, а очнулся, уже тут, и со стволом в руках, понятно. Попозже подробнее, естественно. Почему же Павел, как самый целый, не занялся их предварительной перевязкой и оказанием необходимой первой медицинской помощи? Опять это было объяснено ими самими со случившейся позиции, так как, только попав в этот мир, все они сами себя осмотрели и обследовали, определив, что сильных, критически опасных повреждений ни у кого нет, ну кроме одного Брендона. Да и тот был не просто тяжело ранен, а попал, видно, под близкий разрыв и получил контузию, и ему можно было помочь только в стационаре, а все остальные, здраво рассудив, решили дождаться посторонней помощи. И, чуть позже, уже перебравшись на новое место, очень внезапно, один за другим потеряли сознание. Теперь же, сложив одно с другим, резонно предположили, что это была самая обычная реакция их организма на перенос из того мира уже в мир этот. И все они решили, что разгадывать головоломки и шарады, подкинутые им неизвестными организаторами этого столь глобального эксперимента, нет ни малейшего смысла. Вот так, очень приблизительно, все в тот момент и произошло. А почему так, очень приблизительно? Да потому, что мы до сих пор полностью не уверены, что все те действия, о которых, вроде как, теперь вспоминаем, делали сами и своими силами. Банально, пока не можем отличить в своей памяти реальность от обычного бреда, ответил Федоровичу Дранкер. Ну это ладно, со временем сами или с Божьей помощью, может быть, и разберетесь со всеми этими непонятками. А пока расскажите-ка мне о себе и всех тех событиях, что предваряли ваш перенос сюда. Или это офт? Да какой особо важной тайной может быть тут все то, что происходило в прошлой жизни? Как-то неожиданно для разговаривавшего с ними деда ответил Кепыштов. И уже с одного этого Злаков прекрасно понял, кто же среди этой группы правит бал, а если точнее, кто ими всеми признан общим командиром в этой непростой ситуации. Ну что, Егор, так как ты сам показал себя старшим, то с тебя же и начнем. Ты не против? Да куда уж мне с таким зубром, как вы, тягаться-то? Я сразу так и подумал, что своим невольным ответом дам понять свою роль. Что конкретно вас интересует? Это одно. А второе, не придется ли нам весь этот разговор чуть позже пересказывать уже вашему главе? А что, ты подал неплохую, в принципе, идею, прослушать все сказанное вами всеми раз, а потом, пройдясь по второму кругу, сличить мои вопросы и ваши ответы, и видя, что мужики явно наладились обидеться, добавил, да не ведитесь вы на такой элементарный развод. Я ведь это просто так, глупой шуткой ответил. А чтобы не пересказывать ничего главе, мы диктофон, что был включен еще в самом начале с согласия Павла, так и оставим работать. Все из вас с этим действием согласны, а чего нам протестовать? В чужом монастыре свои правила никто и никогда, если он с головой дружит, то и не устанавливает. Ну вот и ладненько. Мы пока с вашим младшим коллегой по несчастью закончим беседу, а потом и вас послушаем. Итак, Пал Батькович, с чего начнешь каяться в грехах своих? Да не дергайся ты так, мы так шутим, плоско. Ага, я вас понял. Ну если с ситуацией, куда мы попали, частично уже разобрались, хотя, честно говорю, не верю я во все эти бредни о высших существах-экспериментаторах, что устроили этот гребаный перенос к черту на куличке. Ну да ладно, буду разбираться со случившимся по мере своего врастания в это бытие. Вот именно, не гони лошадей, старлей. Придет время, и ко всему найдется свой ключик. Ты вот расскажи, поведай, откуда вывалился в нашу реальность весь израненный, как после горячего боя. Добро, замнем неясности на время. Что со мной случилось? Был получен приказ, и тем более, что его нужно было выполнить не просто срочно, а сейчас же. Что за приказ? С одного из дальних гарнизонов лейт-новичок стуканул, точнее доложил, перепрыгнув непосредственное начальство, передав рапорт не по рации, а буквально раритетным способом. Прислал с ранеными бумагу прямо нашему командиру. Ну а тот, прочтя ее, просто закипел и вызвал меня, к своему сожалению, оказавшегося единственным свободным офицером при штабе. Что там Летеха накопал? Да прапор, что был у них зам по тылу, последнее время стал вести себя немного непривычно. И тот взял да и прицепил ему, ночью, в нагрудный карман блоху, но не передающую, а пишущую. А сняв ее через 3 дня, когда закончилось время работы, и прослушав запись в ускоренном режиме, останавливаясь только на редких разговорах, охренел. Это, конечно, не слова из рапорта, а мои догадки, но суть произошедшего они отражают в полной мере. Кусок, мало того, что продавал трофейные излишки назад арабам, при этом не жадничая, делился и своим оружием. Судя по записи, а мне командир перед отправкой прокрутил пару знаковых эпизодов, тот гад, не вспоминая Бога, толкал мусульманам не только любое оружие с боеприпасами к нему, но и, не стесняясь, делился информацией. Вот меня с тройкой из приданного нам подразделения морпехов и погнали на захват, а то, как старшой разобрался, тот намылился по ночи сдернуть из гарнизона. Договорился Иуда со своими покупателями, игиловцами, что те переправят его в Каир. Ну мы и рванули. А на аэродроме Мишка только-только начал раскручивать лопасти, а шел он к их соседям, чуть дальше. Мишка, сленговое, ласковое название военно-транспортного вертолета Ми-8. Ну и пилоты не отказали в просьбе о помощи, подкинуть до места. Пройдя почти половину маршрута, примерно 30 километров, выделывая зигзаги между барханами, нарвались на огонь крупняка, практически в упор, с вершины ближней песчаной горки. М-2 и краткое ударил прямо в турбины, заодно сбив и ротор. На наше счастье, шли низко-низко, чуть ли не цепляя колесами землю, или на несчастье, смотря как на все это посмотреть. Почти сразу же по верхней части корпуса прошлись из автоматов, или из пулеметов винтовочного калибра, типа наших ПКМ, звук больно знакомый был слышен. Но, что самое главное, экипаж они берегли, как и возможных пассажиров. Даже когда мы вчетвером вывалились наружу, став отчаянно отстреливаться, они вели огонь так, чтобы не поджечь машину. Это уже лежа тут, и анализируя все, там с нами произошедшее, пришел именно к такому выводу. Им обязательно нужны были люди, здоровые и, желательно, целые. Так как поймали меня в штабе очень неожиданно, то и броньку, спеша как на пожар с отлетом, не одел, а взял с собой. Вот и прилетело, дважды, из подствольника, но, правда, только осыпав осколками и попортив камуфляж и шкуру. А третий, рванул ближе, намного ближе, оглушил немного, совсем немного контузив, и добавил к прежним осколкам еще с пару. Сознание потерял буквально на пару-тройку секунд, а, придя в себя, увидел вокруг не сплошной сирийский песок, а все такие же, сплошные, но джунгли. Тропические заросли с пальмами в шаговой доступности, и невдалеке был слышен плеск волн, и слабый ветер доносил йодистый морской запах. Что же случилось со всеми остальными моими, так ничего и не знаю. Остались они живы, погибли, или попали в плен? Ага, так это для того, чтобы вас вытянуть из дерьма, подхватил канву повествования Егор Пыштов, наши 2 отделения со мной во главе, что в то время только-только приехали на аэродром. Срочным приказом запихнули в дежурную пару, уже готовую ко взлету, крокодилов, придав для усиления 2 баражирующих над ВПП-аллигаторов. Крокодил – советский российский ударно-транспортный вертолет «Окмиля». Аллигатор – российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. И погнали хрен его знает куда. Хорошо, что хоть недалеко, и прикатили быстро, очень даже быстро, но поздно. «Восьмерка» стояла покацанная, но, к всеобщему удивлению, не вся, а только турбина и самый верх корпуса. И никого, как нам сразу показалось. Но ошиблись все 2 десятка человек. Услышав русские, так всем знакомые маты, из песка вырылся раненый 2-й пилот, который и рассказал, что же там произошло. Так моих бойцов спасли, аж дернулся Паша, к сожалению. Но, могу обрадовать, охотились они не просто за любой вертушкой, а именно за той, где будешь ты, Пал Ильич. Пилот слышал разговоры арабов и сопровождавшего их эмирского спеца, и доказывал с пеной у рта, что тот говорил именно о Старле из контрразведки. Ну так что случилось с первым пилотом и моим сопровождением? Их всех закидали минами из подствольников. Кстати, именно наших. И вертолет обстреливали не из европейского оружия, а из наших калашей и пулеметов. Как только всех контузило, к машине подлетело несколько джипов, вроде бы хамви, игиловцы повязали пленных, выгрузили грузовой отсек и умотали. Передав эту инфу аллигаторам, те прошлись широкой, но частой гребенкой на четверть часа ходу автомашин. Нашли пару, но, после осмотра, уже нашего, все поняли, что не то. Но один из водил, что остался живым, и, даже, практически целым, выдал, нехотя, но выдал секрет, куда делась основная часть боевиков. Как оказалось, в том районе полупустыни, в старые-старые времена стоял город, давным-давно разрушенный и поглощенный песками. Вот под некоторыми барханами и были сделаны входы-выходы в древние подземелья, там даже машина могла достаточно свободно пройти. Правда, не широкая лягушка Хаммер, а попроще, поменьше, типа Судзуки Самурай. Когда чуть попозже нашли и вскрыли один из входов, там и обнаружили пятерку тяжелых джипов с крупняком, безоткатками, автоматическими гранатометами, наглухо закрепленными в транспортных отсеках. И там же были и самурайчики. Целый выводок, десяток штук. Так что с парнями, запытали их, и потом зарезали, не унимался Дранкер. На удивление, но в этот раз они все остались живы. Их, даже, немного подлечили, чтобы кровью не истекли. А через три дня одна из групп непримиримых выдвинула ультиматум, потребовав обменять одного из их полевых командиров на наших 10 пленных. Вот столько они смогли за это время захватить наших. И, командующий спецконтингентом, ко всеобщему нашему удивлению, согласился с требованием. Так что целые твои, целые. А тогда, когда вы сами, Егор, попали сюда, если так хорошо помните всю операцию по освобождению парней из этого экипажа, неожиданно спросил у того Федорович. Сам Павел пропал в результате этой засады практически в самом конце апреля, а я уже в начале сентября, услышал тот неожиданный ответ. День 31, часть 15, интерлюдия, вторая часть. Краткий рассказ о себе, своем прошлом и прошедшем настоящем еще двоих человек из остальной пятерки раненых офицеров. Егор Пыштов и Брендон Петров. Ну что же, раз со мной уже немного познакомились, то давайте теперь это знакомство сделаем более полным. Продолжил Егор, с чего мне начинать, у меня есть совсем небольшое предложение, ответил ему дед, не растягивая эту импровизированную исповедь надолго, вначале, кратко о своем детстве, отрочестве, учебе в школе, и чуть более подробно о том, что оканчивали по специальности в УСА, где служили, и, если можно, то и послужной список, ну и что привело, или предшествовало провалу в этот эксперимент. Идет, без разговоров, согласен. Итак, сколько себя помню, был раздолбаем с шикарным таким шилом в жопе, ни минуты лишней не сидел спокойно, но и хулиганом вообще-то не был. Такой себе детско-юношеский активный максимализм в широком смысле этого слова. Отец, как и деды, и прадеды, и прапрадеды, служили родине, семейная хроника начиналась с 905 года, с японской войны и Порт-Артура. Прапрадед по отцовской линии ее окончил под Есаулом сибирского казачества, а прапрадед по матери был произведен в унтер-офицеры за организацию удачного прорыва своего подразделения, брошенного офицерами, из все того же Артура. Был ранен в ногу и, в итоге, стал инвалидом. Оба после той войны и сокращения армии были уволены. Ну, казак так и остался в своем казачестве, а дед Хромодед, как он себя называл, осел в небольшом поселке неподалеку от древнего Бийска. Так как ходил он с трудом, то стал, благодаря чину и наградам, поселковым головой. Оба их старших сына, моих прадеда, как подросли, воевали в составе отрядов Красной Армии, а после окончания учились в училищах, военных, разных и служили до Великой войны, во время ее, ну и после. Так же самое и деды, а уже родители друг с другом познакомились во время учебы в Ленинграде, где и поженились. Мать – хирург, отец – полковник в отставке по ранению, преподает военную подготовку в школе на родине, в Бийске. Сам учился, как и Петр Ильич, в Рязанском десантном командном училище. Учеба давалась не то чтобы в лед, но все равно, достаточно легко. Все и теория, в которой меня еще дома дядя и старшие братья и сами натаскивали, и давали, как сейчас говорят, ссылки на нужную литературу или главы в ней. Почему так? Да практика такая пошла в семье еще с дедов, служить своей отчизне. В их семьях практически все мужчины, или военные, или работали, но обязательно после срочной, в военпроме. А у родителей в семьях, вообще все мужики, офицеры. Ну и мы, их дети, единогласно решили идти по их стопам. Так что теория у меня была на высоте, а уж физуха, так тем более. Почему, а какой она могла бы быть, если с малых лет по горам да распадкам шастал, выискивая себе на мягкое место приключений, а с 8 лет попал в оборот дядьке, комиссованному после Афгана. Нас туда всех пацанов родители отправили, на все-все лето. Поначалу умирал, а потом втянулся, и, уже, в охотку все то, что он показывал, выполнял. Первые 3 года, не лето, а именно года, он нас гонял только по общей подготовке. Но до такой степени, что ни на что другое и мыслей не хватало. А уже потом стал понемногу давать в изучение определенные навыки, но строжайше предупредив перед этим, когда и в каких случаях полученные знания можно применить, и когда это делать категорически запрещено. Так что к началу учебы в Рязани я был подготовлен достаточно хорошо, но все равно, несмотря на всю первоначальную дрессировку, просраться там давали так хорошо, что до отбоя доходил, уже практически засыпая на ногах. И так прошел весь первый год, но тело к физическим нагрузкам пообвыкло, организм стал не так быстро уставать, из троек с четверками я постепенно добрался до отличника боевой подготовки. Как вы все прекрасно понимаете, в те годы, когда я учился, политики и политических занятий уже не было. Ну, теоретически, а практически, нам вдалбливали медленно, но качественно, что Родина и, тем более, Россия – это все. И за ее благополучие, и мир на ее просторах, мы должны воевать и, при нужде, отдать свои жизни. Что все выпускники училища и делали, не жалея, при этом, ничего, ни себя, ни, тем более, врагов. После окончания 3 года отрубил в десантуре, заработал через 1.5 за Грузию досрочно старлея, и получил приглашение от командования перейти на службу в СО, где и воевал все оставшиеся до того как годы. СО, силы для проведения специальных операций, уже после, в Сирии, за несколько громких операций, хорошо известных в тихих кругах, заработал и капитана, и майора. Только на его звезды мне не рекомендовали не менять погоны, а дождаться возвращения в Россию, и сделать это там. Как, смеясь, мой командир тогда добавил, ты, со своим везением и удачливостью вполне за год можешь и полкана заработать. В принципе, подпола мне уже дали, за вскрытие в апреле уже упомянутой только что подземной транспортной сети игиловцев в Сирии, одновременно повесив очередную висюльку на грудь. Слушая вас, Егор, такое ощущение, что многого вы не договариваете. К этому есть предпосылки. Вдруг дед ему задал провокационный вопрос. Есть желание слушать об грязных эпизодах во вроде бы мирной Абхазии, или об зачистке нефтяного клана у азеров, что готовили переворот в своей стране, и переход в состав Турции в самом преддверии Олимпиады в Сочи, или о том, как год назад мы чистили своих заклятых друзей в Иерусалиме. Честно, ну не вижу нужды в освещении этих паскудных дел. Мне, воспоминания о них не доставляют радости. Вам же, там, все это, зная о нас, может быть и понадобилось. А тут-то, зачем оно? Тех людей уже нет в живых. Надеюсь на это, ведь финальной зачисткой и ликвидацией занимались не мы. И всех тех событий тоже тут не повторить. Ни нам, ни этим экспериментаторам. Могу сказать лишь одно. Я, лично я, к этому вашему сообществу полностью лоялен, и буду приносить ему пользу своим трудом там, куда меня пошлют. Насколько я в курсе планов главы, он хочет создать небольшие, по своему составу, вооруженные силы из подготовленных бойцов, подготовленных хотя бы только тут, так называемые в свое время кадрированные части, и еще организовать партизанские курсы. Все знают, что это партизанские, как в Великую Отечественную. Нет, при Союзе это были части, куда призывали раз в 1 или 2 года на пару-тройку месяцев для переподготовки ранее дембельнувшихся. Ну и тактику там им давали, новую, стратегию. Стрельбы проводились, и из ручного, и на технике. Ну, кроме ракетных. А-а, понятно, такое вполне возможно. Но и это не все. Он вчера встречался с нашей соседкой, главой такого же большого русскоязычного сообщества. И вот та девочка упоминала, что у нее есть мнение о создании не просто вооруженных сил, но и отдельного отряда разведчиков-внедренцев, и не против бы была и от спецназа. Ну а наш все это мысленно подхватил, и реально загорелся. И, раз командир спецназер уже есть, это ты, то совсем сильно не ошибусь, если предположу, что сегодня-завтра тебе и предложат вот эту должность. А я, что, я, ничего, Родина, а ведь вот тут и есть сейчас для всех русских наша Родина, скажет она надо, и мне останется ответить только есть. Правильно я мыслю, ну я и сам, после твоего рассказа, об этом же подумал. Ну и хорошо, решили вопрос с моим будущим положительно. А что именно предстоит делать? А вот этого я не знаю, даже мои слова, не более чем предположения. Стас сам, когда придет время, обо всем расскажет. А то, что вы его по-простому, по имени зовете, ничего. Тут у нас пока особой официальности нет, особенно между ним и нами, как-никак, но наша парочка считалась до вашего появления самой опытной в военном деле, а как будет сейчас, никто не знает, да не думаю, что все сильно изменится, к вам все уже привыкли, а мы пока чужие, и как долго будем в этом значении, никто не знает, да не переживай ты так, все тут нормальные, не кичливые, особенно наши, русские, а что это вы постоянно делите, на себя, так сказать, русских и на еще кого-то, кто тут, среди нас, еще живет. А, вот что тебя заинтересовало, да и ни одного Егора это волнует, отозвался рядом лежащий Артур, мы все заинтересовались таким делением. Ну раз так, то будет вам экскурс в прошлое, во времена, когда сообщество только-только начало подниматься к нынешним высотам, начал Федорович свой рассказ. Правда, многое из тех времен я знаю только понаслышке, так как сам тут появился намного позже. Тогда встречный вопрос, как и когда вам достался этот остров? Получили его со старта, или как? Его отбил глава с небольшим отрядом в 7-8 человек во время стычки у полутора десятков обнаглевших от вседозволенности и отсутствия противодействия от каких-либо властей горных орлов. Так сказать, у кавказской сборной, попросту говоря, у банды. Ну ни хрена ж себе. И много среди его соратников было кадровых военных, один, точнее одна, не понял, сам Стас, пиджак, служил после института только срочку, его зам, ныне начальник нашей СБ и подруга Маша, биатлонистка, Настя, боевой пловец Черноморского флота, вот она и была единственным среди всех настоящим бойцом, а все остальные, сбору по сосенке, кто откуда и какие, но настоящих военных не было больше никого, и скольких он потерял? Ни одного, двое легкораненых, и все, кавказоиды расслабились за две недели, грабя и уводя в рабство европеидов, ну и получили по полной, ну ни хрена себе, и когда же это было, и как все тогда прошло, ровно 10 дней назад, в канун третьей недели этого эксперимента, в 21-й его день, а как прошло, свидетелем тех событий не был, и знаю о них только по рассказам, дочитал мемуары летописца сообщества, и такой тут есть, а то, атака началась спонтанно, так как путевых армейцев среди них не было, и спланировать ее был некому, Маша, та, что биатлоном занималась, сняла двоих часовых у катеров, что тогда спокойно стояли на пляже, в лед, потом они перебрались от одиночной скалы в море у бухты на основную, большую землю, и с трех сторон начали атаку, поймав кавказцев в буквальном смысле со спущенными штанами. Ну а там началась уже сплошная рукопашная, практически лицо в лицо сходились. Правда, до ножевого боя так и не дошли, здорово. А вот вы когда сюда попали, уже в 25-м дне, тогда они вплотную начали осваивать победу. Как вы уже поняли, это такое название здешнему острову мы дали, заслуженно. И сколько их было в начале жизни тут? 13. Еще после боя освободили из рабства у Нохчи 22 европейца, которые без малейших колебаний вошли к ним в состав. Но сейчас же тут живет намного больше, их-то когда они успели найти, буквально за последние 3-4 дня, на маршруте от нас и к базе, есть во владении их сообщества еще один небольшой островок, простите меня за тавтологию, который они прихватизировали вторым. Там собрано все наше основное производство, верфь и стоянка боевых катеров. А подробнее можно? И разговор затянулся еще на целый час. Гости все никак не могли в это поверить, что за такое краткое время было сделано так много дел. Но они внимательно слушали, задавали конкретные уточняющие вопросы, пытаясь обнаружить в изложенных событиях неточности или неувязки. А уже когда услышали об соседях с независимости и уточнив, поняли, что там правит всем балом молодая девушка, вообще выпали в осадок. Да, ну вы и дали. С удивлением на лице выразил свое мнение почти полностью пришедший в себя Брендон Петров. Такой медленный старт в течение 3 недель, и настолько разительные достижения в последующую декаду. И это еще не все. Совсем недавно, вначале была установлена радиосвязь, а потом и проведена совместная операция с еще одними соседями. Это было 4 дня назад. Позавчера наши парни им помогали в подъеме со дна моря, правда у берега, затонувших в неизвестные никому времена автомашин. А уже сегодня там проходит второй раунд той же операции. Ну вы и развернулись. А завтра, уже тут, у нас, собираются на общую встречу главы со своими помощниками, всех, на этот момент, известных нам русскоязычных сообществ. И сколько же их? Мы, раз, независимость, два, Русь, три. Хотя эти земли были открыты поисковиками Оксаны, но она сразу заявила, что он будет самостоятельной единицей. Потом кот, у которого два больших базовых острова, дом Изиланд и Борис, но вот уже название его домашней земли я не знаю. Ни хрена себе тут развернулись русские, как и в прошлой истории, когда собирали свою империю. И учтите, нет ни одного сообщества с мононацией, кстати, русскими у нас, да и у всех остальных, считаются все, кто жил в бывшем союзе. Ну вот только, разве что, кавказцы и среднеазиаты, так и позиционируют себя по своим титульным нациям, не причисляя себя к русским. И во всех в них, в той или иной мере, присутствуют иноземцы, то есть европейцы, южно- и североамериканцы, индонезийцы. Но не одни жители той Индонезии, а со всей Юго-Восточной Азии. У кого сколько, и каких стран да племен представители. А почему именно так сложилось? Ну неужели нельзя было только нашим собраться самим, а всех их, чужих, отправить далеко, в другое место? Задал один из новеньких провокационный вопрос. Может быть и можно было, а может быть и нет. Как я сам последнее время думаю, похоже, очень сильно похоже на то, что устроителям этого эксперимента и нужно было проверить, сможет ли такая сборная солянка мирно ужиться друг с другом. А вдруг, нет, а потом, рано или поздно, но эта человеческая ассорти рассыплется на составные части. Ну кто же его знает, что все их замыслы значат. И все равно, эти предположения не более, чем упражнения для ума. А пока что наш глава держит всех их в своих руках достаточно крепко, даже не прибегая к столь любимыми нами всеми ежовым рукавицам. И после того, самого первого боя, больше стычек ни с кем не было. Почему? Были. В 26-м, то есть всего 5 дней назад, сделала попытку атаки сборная солянка негроидов, где основной частью были сомалийцы. И подошли они так хорошо, что даже мне пришлось тряхнуть стариной. И как результат, каком кверху? Ну если мы с вами разговариваем, значит все прошло удачно. Это только в этом сообществе. А в других, так как тут с международной криминогенной обстановкой, соседи с независимости только за последние дни отбили 3 атаки, положив кучу арабов и чеченов, да взяв немало их в плен. Ну и трофеями разжились прилично так, как и транспортом, так и оружием. Девчонка и так организовала свою оборону, ну, жить захочешь, и не так раскорячишься. Мужики, извините меня, но поднимитесь на ноги, и все это прочтете в книге сами. Смысл несколько раз пересказывать? Есть смысл, отозвался из своего угла Брендон, есть. Поверьте мне на слово, дошло. Сопоставляйте факты из рассказов разных людей, правильно, на удивление. И как же вы так быстро в этом разобрались? Да старыми пенсионерам я ведь не всегда был. Еще в твоем возрасте вплотную с автоматом по джунглям мотаться приходилось, опыт есть, и его не пропьешь. Егор, ты так и не рассказал, откуда тебя сюда перенесло, из каких таких передряг, что был раненым. Извиняюсь, вначале нас прервали, а потом просто вылетело из головы. Периодически нас бросали во все ту же подземную транспортную сеть, как только проходил очередной налет на колонну армейцев, так нас запихивали туда. А почему сразу нельзя было все там вычистить? Почему? Сложный вопрос, право слово, очень сложный, и ответ на него неоднозначный. За те 4 месяца, что прошли с момента ее обнаружения, было пройдено больше 2 десятков километров. При этом потеряно почти 500 гусеничных роботомашин, там огромную роль сыграли и древние ловушки, и современные растяжки. Хорошо, что хоть людских потерь практически не было, так что там такого было-то. А вы представьте себе старинный город с его улицами, закоулками и всякими тупиками, да еще со входами во множество домов, вот примерно то же, но не открытое сверху, а с арочным потолком и под солидным слоем песка, что за века все собой засыпал. Выходов наружу, настоящих или ложных, масса. Проверить каждый, мы были обязаны. Загнать туда много бойцов, невозможно, ширина основных тоннелей не более 2,5 метров. Хамви проходит там с зазором всего в полладошки по сторонам, отделение 2, максимум 3, и все. Тем более, было очень большое опасение, что арабы, увидев, что там много бойцов, просто подорвут свод. А как они это узнали бы? Забыл сказать, там все было буквально напичкано радиоэлектронными охранными системами и тысячами микрокамер. Только когда смогли обнаружить первую, поняли, что с самого первого шага все мы были под пристальным контролем. И вот, наконец, куратором сверху, именно нашим куратором, вся эта мышиная, постепенная возня надоела, и под землю одновременно загнали всех нас и два батальона морпехов в придачу. Буквально через 5 минут со всех сторон раздалась пулеметная стрельба, хлопки воков, чуть погромче взрывы монок и крики раненых солдат. Отделение, что шло со мной, успело заскочить в один из ближайших пандусов выходов наружу, ну а я, нет, буквально сразу прозвучал рядом, но только за небольшим каменным выступом, что меня, наверное, и защитил собой, хлопок взрыва гранаты из подствольника, я почувствовал уколы осколками и удар взрывной волны. Потерял на миг сознание, а пришел в себя уже тут, в тропических зарослях. Понятно, удачно там случилось. Повезло, честное слово. Ну с вами мы разобрались. Кто следующий будет делиться своими воспоминаниями? Наверное, я, опять обозвался Петров, тем более, что моя история непосредственно связана с историей Егора. Ух ты! Практически в один голос произнесли и дед, и Пыштов. И чем это? Да хотя бы только тем, что уже меня погнали в те тоннели для анализа произошедшего с ним и его подразделением. И, что и, уже через час, после того, как замолкли рации всех групп, в то злосчастное утро ушедших под землю, к ним в помощь бросили по всем ранее разведанным входам отделения и взводы морпехов и дешибистов. Но они смогли только проникнуть вниз, и сразу забуксовали. Проходы по всем известным местам были старательно засыпаны песком на десятки метров. И, даже, не это в то время было самым паскудным, а то, что при выбирании его до определенного объема с потолка сходили очередные обильные потоки. И что, не было никаких вариантов пробиться к потерянным бойцам? Были, точнее, появились. Только на вторые сутки, когда привезли дедульку-сирийца, он подсказал, что же там творилось. Оказывается, во многих подобных тоннелях еще в древности на сводах делали проемы в камне, через которые, при появлении опасности, их засыпали. Но не это самое интересное. Хуже всего, что эти непримиримые модернизировали там всю мутатень, сделав руками наемного персонала из Европы и за деньги своих кураторов из Америки управляемыми каменные заслонки. Как смогли наши яйцеголовые из службы информационной безопасности раскопать, это пока я еще был там, в Сирии, вся та система служила двум целям: обеспечение свободного, но тщательно скрытого от посторонних глаз, перемещения, причем и людей, и техники. Ну и как ловушка для простаков. Первыми, судя по старым данным, там прокололись не одну сотню раз англичане в начале-середине прошлого века. Потом, примерно в одно и то же время, в начале-середине 40-х, там обжигались и немцы, и египтяне. С 49 и по 90-е нулевые туда с регулярностью и настойчивостью, достойной лучшего применения, вляпывались и евреи, и инкисы. А потом америкосы стали создавать развернутую на весь мир сеть ИГИЛ и, естественно, их крышевать, в это время и получив возможность свободно их обследовать и по ним перемещаться, ничего при этом не боясь. И вот когда все это узнали, стали, по мере освобождения от песчаных завалов первого прохода, принудительно закрывать эти заслонки. Всего за сутки пробились в центральный тоннель, и никого там не нашли, ни трупов, ни раненых, ни единого человека, только мелкие обрывки ткани комбизов, да небольшие, очень редкие и очень небольшие, уже высохшие пятна крови. На следующий день после этого срочно вызвали нас, как единственную, имеющуюся в том месте, группу аналитики. Так вы кто, аналитик, или военный репортер? Судя по найденным документам, официально именно репортер, фактически руководитель отдела аналитики, прибывший в зону боевых действий по заданию директора департамента. Так называется наша служба. Майор, если вам интересно, а в реальных боевых действиях участвовали? Естественно, целых 2 десятка лет провел в действующих войсках, и до сих пор всего майор, ну так сложилась судьба. Хотя образования хватало для намного большего, но вот нормальной возможности для роста не оказалось. Ну вообще, так из каких условий вы перенеслись сюда? Стоило только нашей пятерке спуститься вниз, как сработали ненайденные, на тот момент очередные пусковые подствольников, этой дряни в стенах по всей их высоте была масса, потом близкий взрыв, и я потерял сознание. Как сейчас понимаю, взрывной заряд во всех воках сильно ослаблен, чтобы не убить жертву, а слегка ранить, ну и контузить. И вот результат, понятно, как вы видите свое будущее в этих реалиях. Я так понял, что пути назад нет, и это точно, точнее не бывает. Тогда, ну конечно, после окончательного выздоровления, присоединяюсь к Егору с его решением, служить и своей службой приносить пользу этому сообществу, группе, маленькому государству своих земляков в этом мире. День 31, часть 16, интерлюдия, третья часть, рассказ о себе после дней тройки из попавшей к нам боевых офицеров, Евгения Белки, Феликса Цунаева и Артура Чоким. Ну что, парни, будем продолжать наше с вами знакомство? С удовольствием, в один голос ответили все трое. С кого из нас начнем? Ну, Артур о себе уже немного рассказывал, так что давайте, он и продолжит. Готов? Исповедь, ответил тот, согласен. Так с чего начнем? С самого начала, наверное, с зачатия меня у моей мамочки 33 года назад, ну вот это уже явно будет перебор. Ты сам прикинь, что нам будет больше всего интересно про тебя здесь знать, и все. Тогда так, начну, практически, с азов. Как вы понимаете по моей фамилии, в нашем роду были корейцы, но это не мой отец, и, даже, не дед с прадедом. Далекий родственник с того полуострова затесался в мои предки еще в самом конце 19 века, в 1896 году. Узкоглазый 20-летний гастарбайтер, как бы про него сказали сейчас, защитил и заступился в одном из не очень благополучных районов Владика вдруг попавшую там в переплет совсем молоденькую белую, отбив ту у местной шантропы. Когда после стычки они сбежали вдвоем оттуда, то эта парочка удачно спряталась в дровяннике того дома, где с трудом объясняющийся в это время по-русски воншик работал все последнее время. Поведав ей свою историю, как смог, в ответ услышал исповедь той, только неделю назад ставшей сиротой, а в этот день, прямо ранним-ранним утром непонятными кредиторами выброшенной за порог родительского дома, зная, ну или догадываясь, семейные хроники об этом умалчивают, что его старенькие работодатели были очень порядочными и жалостливыми людьми, посоветовал девушке Насте попроситься к ним работницей на кухню и по уборке дома. Так она получила свой угол, а потом, через некоторое время, и вышла за него замуж. А в память об этом событии наш род после войны 45-го года взял фамилию этого парня, Чоким, хотя за полсотни лет той корейской крови у нас остались сущие крохи. Но все же, среди моих предков кадровых военных практически не было, это если практически, а теоретически, все-все в свое время служили срочную. Дед, дедья и отец работали на рыболовах, кто на крабе, кто на сельде, но все они были связаны с морем. Ну а я, в отличие от старших братьев, нас было в семье пятеро, трое пацанов и две младшие сестры, в конце школы свернул чуть не туда, и, после выпускного, чтобы не сесть, поступил в военку.